История третья. Гофман и крысиный король. Кот вломился в нашу комнату с утречка, когда мы с мужем как раз решили проспать завтрак, вернее, заменить его более интересным и приятным занятием. Но в дверь так тарабанили, что Алексу волей-неволей пришлось вставать, натягивать штаны и, тихо ругаясь сквозь зубы, переться открывать. Я демонстративно накрылась одеялом с головой, когда услышала, как мой любимый поворачивает ключ, а потом говорит неестественно громким голосом. «А, агент 013, ты, не совсем вовремя. Не мог бы ты, в смысле, попозже? То есть кто угодно понял бы, извинился и ушел, но не наш профессор». Увидев, что мы оба дома, он вальяжно прошмыгнул между ног моего супруга. Я вынужденно высунулась из-под одеяла и стукнула подушку кулаком, представляя, что это пушистое пузо котика. Все равно не встану. Пусть думает обо мне, что хочет. Или я его сейчас тоже подушкой. Но этот нахал уперся в меня суровым взглядом, упорно не замечая щекотливости ситуации и стоящего в воздухе напряжения от нашей молчаливой надежды, что он все-таки опомнится, извинится и уйдет. Не тут-то было. Профессор никогда не отличался особой чуткостью, если был с головой захвачен какой-то идеей. А сейчас, похоже, именно такой случай. Полубезумный восторг читался на его пышноусой морде, и любые желания напарников, то есть нас, попросту игнорировались. «Нас ждет обалденная работа в баварском городе Бамберге», радостно провозгласил он, запрыгивая на стул и закручивая вокруг себя роскошный хвост. «А вы что, еще дрыхнете? Вставайте, сонные лентяи, дело срочное, пора собираться в путь. Мы едем спасать его». «Кого это? Его?» — переглянулись мы с мужем. «Эрнста Теодора Амадея Гофмана! Крысы-филистеры, чей дешевенький тусклый быт он высмеивает, хотят утащить его в свой мир, мир обывателей, мещан и полной бездуховности, зная, что как писатель он там погибнет и уже не создаст житейских воззрений кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. Одно название чего стоит? Мою любимую книгу, которую ты мне читала на ночь, когда мы только познакомились». «Ты это помнишь? Как мило!» — всплеснула я руками, растрогавшись, но тут же помрачнела и сузила глаза, вспомнив все. «Я тоже не забыла. Ты заставлял меня это делать». Мурзик подобрался и принял боксерскую стойку, приготовившись держать оборону. Я понадежнее обмоталась простыней и, примериваясь, подняла за ухо подушку. «А что за такие особенные крысы?» — встал между нами командор. «Сие покрыто тайной, которую нам и предстоит раскрыть. Известно только, что они весьма коварны, и у них свой король, и неизвестная даже ученым магия». Но вроде бы именно таких крыс он обессмертил в Щелкунчике, отомстил им, как тому прусскому чиновнику в «Повелителе Блох», радостно вскинул вверх кулак Алекс. Мы с профессором удивленно уставились на него. «Ты читал «Повелителя Блох»?» — с легкой недоверчивостью спросила я. «Даже я не читала, хотя мы его изучали в институте». «А я преподавал это своим студентам», — скромно заметил кот, и мы обменялись с ним понимающими взглядами. «Как преподают, так и читают». «И почему вы оба считаете меня недалеким солдафоном?» — надулся мой муж. «Да, читал. Еще до знакомства с тобой читал, между прочим. И, кстати, там одну из героинь зовут романтическим именем Алина». «Может, это он после встречи со мной написал?» — размечталась я. «В смысле, мы сейчас съездим, спасем его, и он обо мне напишет». «Не льсти себе», — Алина там старая, уродливая служанка, любящая прикладываться к бутылке и нюхать табак», — осадил меня кот. «Ты забываешь про вторую, маленькую соблазнительную Алину, в которую влюбился главный герой. Она похожа на мою жену и твою напарницу», — возразил командор, глядя на агента 013 так, что тот смилостивился. «Запугать его могу только я». «Что там, видимо, осталось в глубинах его подсознания после того, как мы стерли ему память об этих событиях? Ну или сотрем, без разницы», — задумчиво пробормотал пушистый умник. «Что-то, что трансформировалось впоследствии хотя бы в одного бессмертного щелкунчика». «Стерли память? Мы? Это варварство! Так нельзя поступать с гениями! Ведь природа гениальности до сих пор не изучена. Научными методами ее не познать, как и секреты устройства мозга роботов. Или про роботов я путаю. Все равно, навредить гению легко, даже одним неверным словом. Не то что грубым удалением целого пласта информации с подкорки мозга. Неужели мы это сделали? Боже, как мне стыдно, что я не смогла вам помешать. Он мог такое написать об этих проклятых крысах. А впрочем, если остался щелкунчик, то не так страшно. Я сразу успокоилась, прекратила размахивать подушкой, и мои мужчины смогли поднять головы. В конце концов, всегда можно вернуться и изменить будущее. Щелкунчика вполне достаточно. Не всегда подробное описание подлинных событий бывает интереснее и лучше фактов, перемешанных с фантазией, кивнул профессор. Но зато автор будет жить, как жил раньше, без тяжких воспоминаний, способных потрясти его и без того слабую нервную систему. Да, как это точно! Вот, например, рассказ Стивена Кинга про безумного писателя, который кормил человечков, живущих в его пишущей машинке, бутербродами с колбасой, считая, что эта обжористая мелюзга помогает ему выдавать высокохудожественную прозу. Я начала одеваться, демонстративно, не обращая внимания на сконфуженно отвернувшегося кота. Его жене каждый день приходилось чистить машинку, конечно, когда он не видел. В конце концов, он окончательно сбрендил и стал носить этот печатный агрегат вместо шляпы, когда шел дождь. А сама идея, я почти уверена, пришла Кингу от того, что он, как и все, любил перекусить, не отрываясь от компьютера. И так как делал это регулярно, то в конце концов клавиатура у него забилась крошками, а на следующий день опять все работало. Как будто эти крошки съели какие-то маленькие существа, живущие под клавишами. Интересная мысль, но ты можешь заранее не беспокоиться за здоровье Гофмана. Мы еще не знаем, как все сложится. Возможно, что нам и не понадобится стирать ему память. Просто предотвратим похищение, вступив в схватку с крысами. Вообще-то это резонно. Мы не можем проникнуть в мир этих крыс отсюда. Это как с татарскими сказками. Если не начнем играть по их правилам, которых в данном случае мы вообще не знаем, подтвердил мой муж. В любом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Поэтому мы и должны спасти Гофмана до того, как крысы его одолеют и утащат к себе. Как щелкунчика? Да, Алиночка. Потому что тогда может произойти непоправимое. «Даже мировая история изменится, а мы этого не заметим», — с мудрым видом заключил кот, доставая из подмышки очки. Потом он протер их лапкой и важно взглянул на нас сквозь исцарапанные его же коготками стеклышки. «Я поясню. Вроде бы звучит неправдоподобно. Как это мы не заметим изменений самой истории? Не заметим, что у нас вдруг выросли щупальца? Именно!» Просто не задумаемся об этом, ибо мы уже с ними родимся. Конечно, до сих пор не было зафиксировано подобных случаев, но если, например, вдруг окажется, что Толкин не написал «Властелина колец», это будет большой удачей для нас. Слишком все с этими хоббитами носятся. С этим их, я бы сказала, лжемордорским синдромом вставила я, но меня игнорировали. По-моему, совершенно незаслуженно. Впрочем, как и всегда. К счастью, такие вещи случаются чрезвычайно редко. Все они были вовремя и успешно предотвращены нашими спецагентами, профессионалами самого высокого класса. Что уж скромничать, скажем честно, нами. Живоданский зверь прекратил свои злодеяния, я имею в виду не честного волка, а семейку шастелей, как и Джек Попрыгунчик, и Шурале, и Ворон, и сотни других. Он был благороден и по-своему даже помогал людям. Я мысленно нырнула в прошлое и с тоской вздохнула. Ах, вот бы съездить к нему в гости! Алекс понимающе посмотрел на меня. Конечно, это я не о Шурале, тем более, что тот сейчас успешно работает лесником-агрономом у нас на базе. Он, конечно, все еще чуточку ревновал, но тут же улыбнулся и обещал, что к волку мы обязательно съездим. Может, даже сразу после возвращения из Бамберга. Честно-честно.